«А вы сами?» – холодно осведомился юноша со взрослыми глазами. «Я окажу всю возможную помощь. Постарайтесь остаться в живых, Павел Филиппович. На этот раз я не стану отказываться от помощи некроманта. Вашей бабушке я ответил, что не хочу уходить. За это время многое поменялось. Сейчас я хочу покинуть этот мир». Я вздохнул. Видимо, мой визит нарушил шаткий баланс призрачного мира этих мест. И теперь я не представлял, что можно ожидать от тех, кто засел в резиденции. Обернулся к охранникам, которые стояли в нескольких шагах от меня. Уточнил. «Живые в здании есть, к чести дружинников. При упоминании непредсказуемых призраков, они не струсили, ну или просто сумели сохранить невозмутимый вид. Семья императора и его окружение уехали за город, начал один из них, и я поморщился. Я спрашивал вас не об этом. Скажите, есть ли в здании живые? Разве только слуги?» – ответил главный. «Если надо, мы можем организовать эвакуацию. Это надо было делать раньше», – жестко оборвал их я. «Теперь мне нужен один человек, который хорошо знает дом. Чтобы этот доброволец провел группу в помещение для слуг, и жандармы вывели гражданских». Охранники переглянулись, а затем один из них, тот, что был за старшего, вышел вперед. «Я пойду», — решительно заявил он. «Быть может, есть смысл, чтобы пошел мертвый», — предложил юный призрак. «Но отчего-то я решил, что доверять призракам в этом месте не стоит, и потому медленно покачал головой. Нам проще работать по привычной схеме». Было заметно, что Фома со мной согласен. Он коротко кивнул и уточнил. «Заходим в дом, вашество, придется. Наш визит изменил расстановку сил, и я не знаю, к чему это может привести. Мы способны помочь вам, мастер-некромант», произнес один из призраков. «Все же вы не безобидные, способны за себя постоять. Емельян Романович, что вы удумали?» — выкрикнула одна из дам и вновь попыталась упасть в обморок, но вовремя опомнилась. «Если вас там пожрут, то кто нам поможет новых призраков привести к порядку? Кто поможет их изничтожить? Или нам придется веки вечные терпеть кого-нибудь вроде этого?» Женщина беззастенчиво ткнула пальцем в питерского. Тот усмехнулся, показав клыки, и дама попятилась. «Не вздумайте уходить, Емельян Романович, не бросайте нас». Я поднял ладони, призывая всех присутствующих к порядку, и заговорил. «Призраки, которые служат мне, связаны со мной клятвой, и в случае развоплощения попадут в межмирье. А вот где окажетесь вы в случае гибели, я не ведаю. Если же я провожу вас через врата, у вас будет шанс начать новую жизнь, а брать на себя ответственность за вас я не готов, так что лучше вам подождать нас здесь. Фома, твои люди умеют сражаться с призраками?» — нас учил биться Михаил Морозов, мастер, — ответил за питерского один из сотрудников нового отдела. «На тренировках выходило неплохо. Осталось проверить, как оно будет на практике». Голос парня звучал абсолютно спокойно, и я кивнул. «Хорошо, тогда вы с Фомой Ведовичем выведите слуг, а я попытаюсь поговорить с этими протестующими. Я с вами, Павел Филиппович», — начал было питерский, но я его прервал. «Спасение людей – первоочередная задача». Питерский нахмурился, но перечить не стал, и мы направились к крыльцу. Уже на пороге я выставил тотемы. Четыре пня выбрались из-под земли и принялись отряхиваться, словно огромные коты. Они выглядели довольно устрашающими. Настолько, что молодые шаманы из группы заметно поежились. Я обернулся к бойцам. «Я направлю миньонов к засевшим в доме, чтобы узнать, что им нужно. И пока они будут вести переговоры, вы зайдете в дом и проводите всех живых наружу. Основная задача — вывести из-под удара всех живых». «Все ясно?» — жандармы кивнули, и я призвал из межмирья Лешего, Митрича и Минина. Этой троицы должно было хватить для того, чтобы отвлечь внимание. Как только призраки материализовались, описал им задачу, и миньоны исчезли в особняке. Я же зажег фонарь Харона и смотрел, как три красных силуэта стремительно приближаются к тем, что засели в доме. И как только точки сблизились, дал знак Фоме. «Начинайте». Охранник-проводник кивнул, открыл дверь и исчез в здании. Фома с подчиненными последовали за ним. Я же продолжил наблюдать за призраками. По счастью, те не заметили в доме живых гостей, привлеченные новыми мертвыми. И несколько минут в здании царила тишина, а затем все резко изменилось. Силуэты призраков в тумане внезапно вспыхнули, а затем один из них погас, и троица моих миньонов попятились к выходу. Красные силуэты местных последовали за ними, видимо, преследуя. Я погасил фонарь и поспешно создал эвакуационную группу, призвав зомби со щитом и мясника, и скомандовал: «Идем». Распахнул входную дверь и шагнул в холл. Помещение было огромным, его высокие потолки украшала роспись. Талантливый художник изобразил сцены из военной истории империи. Краски, хотя и потускнели от времени, все еще сохраняли свою яркость. Стены холла были выложены темным мрамором, создающим ощущение склепа. Я невольно поежился. В дальнем конце холла находилась широкая лестница, ведущая на второй этаж. От холла в стороны расходились два коридора. Справа было помещение для слуг. Дверь слева была закрыта. И как раз оттуда слышался шум, а через секунду и рев Минина. «Убивать, калечить, жечь. Значит, нам туда», — решил я и дал знак мяснику, который одним движением выбил заколоченную крест-накрест досками дверь. Я лишь на секунду задумался, зачем было закрывать крыло таким варварским способом. Зомби со щитом шагнул в проем, и в этот момент нити силы зазвенели, сообщая, что один из миньонов пал. Нужно было торопиться. Крыло было заброшено уже давно, и едва я вошел в узкое помещение, как в нос ударил запах затхлости и пыли, а стены толстым слоем опутала паутина. «Интересно, почему пауки любят всякую нечисть?» – пробормотал я, продвигаясь вслед защитником. Ответа, как водится, не прозвучало. Первое помещение, которое скорее всего когда-то было столовой, было захламлено. Мебель была сдвинута и перевернута, а посуда разбросана по полу. И едва мы вошли, как я заметил Лешего и Митрича, они спиной отступали к нам, а за ними в зал ввалились местные обитатели, и заметив нас враз остановились, выстроились в линию, буравя нас злыми багровыми глазами. И эти взгляды мне не понравился. Призраков здесь было около трех десятков. «Добро пожаловать в нашу обитель, мастер-некромант», — послышался насмешливый голос, а через секунду вперед выступил мужчина в сером полевом мундире. Голову призрака украшал парик старого образца, а в руке мертвый император сжимал обнаженную шпагу. «Да не прячьтесь вы за спинами, товарищи, какая в этом честь!» — прокаркал он. Я жестом окутал себя броней и шагнул вперед, отодвигая зомби. Дал знак призракам, которые отошли в сторону. Злобный дух смерил меня с головы до ног испытующим взглядом и кивнул. «Итак, я слушаю. Зачем вы вторглись в нашу тихую и размеренную жизнь?» Он внимательно посмотрел на меня, ожидая ответа, и я произнес: «Меня попросили проверить резиденцию». Ответом мне был хриплый смех. «Попросили? Уж не хотите ли вы сказать, что избранник Мары, как цепной пес, послушно бросился выполнять просьбу?» Я поморщился. Этот тип попытался загнать меня в тупик одной фразой. Старался спровоцировать, но я ответил: «Вы пытаетесь вольно трактовать мои слова, Павел Петрович. Я не говорил, что мне приказали. И судя по тому, как вы нас встретили, пришел я не зря». Павел вздохнул. «Ваш приход вносит попытки изменить естественный путь, в котором слабый обязан погибнуть. Но мы предвидели это, и тем будет интереснее. Тем более вы очень нам помогли, сломав печать на той двери, и теперь мы будем свободны». «Печать?» — протянул я, начиная понимать, почему призраки не рассеялись по дому. «Вот что вас держало». Павел усмехнулся и покачал головой. «Вы начинаете меня разочаровывать, мастер-некромант. Зачем нас держать? Здесь у нас было все, что нужно. Мы управляли империей при моих родичах и при технократах Демидовых. Главное – найти слабое звено в свите правящей фигуры. Человека, который слаб духом, но при этом слово которого имеет вес. Если переманить такого человека на свою сторону, император становится послушной марионеткой и делает все, что ему говорят». Он широко развел руки, словно показывая степень влияния, и продолжил: «Мне даже не нужно выходить на публику. Достаточно вкладывать правильные мысли в головы правящих семей, позволяя куклам считать себя теми, кто правит и все решает. А если человек начинает своевольничать, можно подбить кого-нибудь, устроить переворот. И все. То есть все эти годы правил империи ты», — заключил я, — «больше некому. Но теперь многое изменилось. Этот миньон Шуйских заставил нас понервничать. А потом нас запечатали здесь, оставив впасть в спячку и медленно умирать. Разве это справедливо?» Он сурово взглянул на меня, и я спокойно ответил: «Вполне». Павел поморщился. «Я так не считаю. Император избран искупителем, чтобы решать вопросы империи. Живые должны решать вопросы живых. Это отказ от вековой мудрости, опыта, который был собран за столетия. Это отказ от пути искупителя», — возразил я, и Павел усмехнулся. «Тут ты прав. В межмирье есть куда более могущественные силы, которые могут дать тебе покровительство. Фигуры призраков принялись подергиваться, меняясь, словно из-под человеческих силуэтов начали проявляться натуры зверей. Изменился и сам Павел. Вместо человека передо мной стояла какая-то огромная рогатая тварь, а тонкая изящная рапира превратилась в здоровый обоюдоострый меч. От императора к каждому слуге проитнулась нить силы, словно он был источником для каждого своего вассала. Так вот кто послушно выполнял приказы, протянул я, рассматривая стоявшего передо мной призрачного демона. Не Павел главный, а тот, кому он сам служит. Это как посмотреть, хрипло пролаяло существо. Но я бы назвал это взаимовыгодным сотрудничеством, которое привело к краху и моих слабых родственников и этих выскочек Демидовых. А после того, как мы сметем Шуйских, империя в полной мере познает нашу власть. Мы убьем всех, кто будет стоять на нашем пути. Нас не привязать к этому особняку. Вся империя станет нашим домом. Я лично уничтожу тех, кто дорог тебе, глупый мальчишка. И начну с того шамана, который топчется у порога и хочет войти сюда, нарушив твой приказ, убивать, калечить, жечь. Взревели слуги, стоящие за спиной мертвого императора. Призрак бросился вперед, но я успел уйти в сторону и пропустить удар огромного меча. Кожу обдало холодом. Сбоку послышались выстрелы. Это Леший и Митрич без команды вступили в бой, а мясник бросил крюк, выцепив из толпы одного из призраков. Щелкнули зубы миньона, перекусывая противника пополам. Я же быстро призвал оставшихся в межмирье миньонов, и бой вокруг закипел. «Избранник Мары», — проревел Павел, — «твоя голова будет красиво смотреться в моей коллекции. Я оставлю твоего призрака служить мне». Я молча атаковал, но призрак играючи отбил мечом несколько воющих черепов, которые с легкостью должны были развеять противника, а через долю секунды стремительно контратаковал. Броня погасила силу удара, но я аж попятился, настолько сильным вышел выпад. Демон взмахнул мечом. В этот раз меня закрыл зомби. Я усилил миньона, но его отправил в межмирье один удар. И судя по тому, как миньон развалился на части, мне подумалось, что в строй он вернется не скоро. Слабо, прокомментировал Павел и шагнул вперед. Я бросил в противника костяную пыль, которая окутала бойца и должна была разъесть призрака за секунды, но через мгновение Павел как ни в чем не бывало вышел из облака, а на серой коже не было ни одной подпалины. «Слабо», — лениво повторил он. Павел или его покровитель был силен. Император был неуязвим. Его не брали способности, и одолеть его можно было только в ближнем бою. И с моим уровнем фехтования эта задача была практически невыполнима, и я это понял, осознал и должен был смириться. Но против логики в груди заклокотала темная ярость. Я заметил, что на окружающих предметах появились зеленые блики. Это мои глаза загорелись потусторонним огнем. Плечи заныли, раздался звук рвущейся ткани пиджака, и спину располосовала дикая боль. За мной распахнулись темные крылья из дыма и силы. Круг ширился. Количество призраков с обеих сторон сокращалось. Павел взмахнул клинком, рассекая подвернувшегося под руку своего же слугу. Лезвие развалило беднягу пополам. Нить силы, которая тянулась к призраку от императора, лопнула. Павел оказался напротив меня, замахиваясь снова. И я шагнул под удар. Этот ход на долю секунды озадачил противника, но мне хватило времени. Две темные плети тьмы связали императора. Павел зарычал, пытаясь разорвать путы. У меня было времени на один вдох, чтобы довести план до конца. Или финал боя будет не в мою пользу, потому что в бою остался только мясник и леший. Они из последних сил теснили десяток непобедимых противников. Но я догадался, что враги станут простыми призраками, когда император падет. Щелчком пальцев я создал за спиной Павла портал, а затем врезался в призрака, обхватив его крыльями. Мы оказались в непроницаемом коконе, в котором единственным источником света были мои глаза. Только я понимал, что мы падаем в портал полной тьмы и холода, в объятия самой смерти. Глава 19. Нарушители. Я рассчитывал очутиться на тропе, которая вела ко владениям Мары, но портал выбросил нас в пустой зал ожидания, в котором не светилось ни одно табло, а по ушам резко ударил противный вой сирены. Механический женский голос из динамиков методично повторял: «Нарушители в зале 45». Эта закольцованная фраза не предвещала ничего хорошего, но сейчас мне было не до переживаний по данному поводу. За спиной послышался разъяренный рев, и я мигом смекнул, что цепи, при помощи которых я затянул Павла и его подручных сюда, рассеялись. Попытался призвать исчезнувшие тотемы, но они не откликнулись. и я резко развернулся, решая, что делать дальше. Один из слуг мертвого императора ринулся на меня с оглушительным рычанием, но внезапно Павел вскинул руку и оборвал нить силы, которая тянулась с подопечному. Тот выпучил глаза, разъявил рот и рухнул как подкошенный. «Он мой!» – прогрохотал Павел, и остальные приспешники попятились. Павел оказался рядом со мной. Он замахнулся клинком, и я едва успел уйти в сторону, чтобы разминуться с тяжелым лезвием. Кожу обожгло холодом. Я попятился к двери, над которой мерцала надпись «Выход». Внезапно послышалось гудение, предупреждающее о прибытии поезда, и решение пришло в голову само собой. Не сводя взгляда с Павла, я сделал несколько осторожных шагов к краю платформы. Противник был увлечен поединком, вернее, расправой, и не обращал внимания на происходящее вокруг. Взгляд соперника подернулся багровой поволокой, глаза казались мутными. Вероятно, он даже не понимал, где оказался. Павел поднял меч и прыгнул на меня, намереваясь решить бой одним ударом. И в этот момент я проворно отскочил в сторону, и призрак с ревом улетел на рельсы. А через долю секунды мертвый император встретился с тормозившим у платформы поездом, который прибыл сюда, казалось, из далекого прошлого. От локомотива пахнуло лютым холодом. На металлической поверхности растянулась ледяная корка. Послышался крик, скрежет, и призрак исчез под колесами. На платформе наступила тишина. Я же одернул на себе разорванный пиджак и взглянул на оставшихся бойцов, которые осторожно приближались ко мне. «Думаю, если вы одумаетесь, у вас появится шанс», — начал было я, и в этот момент за спиной послышался скрежет, словно нечто огромное раздирало металл. Этот звук заставил меня резко обернуться. Локомотив разломило пополам. Следующие вагоны оказались перевернутыми, словно были игрушечными. Павел уже выпрыгнул на высокую платформу, скаля зубы в довольной ухмылке. Его морда сейчас ничем не напоминала лицо человека. Она больше походила на звериную. Парик съехал на бок, обнажив лысый череп. «Хорошая попытка, некромант», — проревел монстр, распрямляясь и поправляя мундир, каким-то чудом держащийся на его изуродованном торсе. «А теперь мы, пожалуй, все и закончим. Некроманту пора умереть и воскреснуть, если слухи о таких, как ты, правдивы. Но я буду убивать тебя снова и снова, пока ты не устанешь». Я сжал кулаки, осознавая, что мне нечего противопоставить жуткому существу. Силы оставили меня, крылья за спиной развеялись, тотемы не отзывались. Внутри разверзлась пустота, и ни одна из темных искр не вспыхивала, как бы я ни пытался ее призвать. «Ты готов, некромант?» — предвкушающе усмехнулся император. «Начинай», — выдохнул я и заставил себя держать глаза открытыми. «Мне понравится тебя убивать», — взревел противник и качнулся в мою сторону. «Стоять!» — послышался резкий, громкий окрик откуда-то из темноты позади призраков. Павел проигнорировал этот приказ и взмахнул мечом. Однако почти клинок окутали нити, сотканные из тумана. «Я сказал стоять», — повторил кто-то, и в этот раз в голосе послышалось раздражение. Видимо, тот, кто пришел встречать нас на перрон, не привык, чтобы его слова игнорировали. Слуги императора скорчились, роняя оружие. Их тела неожиданно захрустели, будто вновь становясь материальными и превращаясь в картонные. Они рассыпались на кусочки, и каждый из них подхватил порыв ветра и разметал по бетону. На платформе остались только я, Павел и двое пришлых. Один из них был в потрепанном кожаном плаще. Лицо его скрывала маска из мешковины. На его голове красовался высокий черный цилиндр. В правой руке он держал что-то вроде аркана, который был наброшен на клинок Павла. Из-за его спины, тяжело опираясь на трость, вышел второй незнакомец. Его темные волосы были заплетены в тонкие многочисленные косички. Они спускались на плечи и спину, напоминая змей. Лицо мужчины было скрыто под толстым слоем белого грима. Поверх белил кто-то искусно изобразил углем оскаленный череп. Рисунок был сделан настолько талантливо, что, казалось, на лице растворили кожу и мышцы, оголив кости. А еще, от этого пришлого исходила сила, такая, которую я не ощущал даже в присутствии Мары. Колени стали слабыми, и мне с превеликим трудом удалось остаться на ногах. Человек с тростью остановился. Эхо от его шагов продолжало звучать под сводами призрачного вокзала. Словно незнакомец все еще шел, но он стоял на месте. Мужчина склонил голову, с интересом рассматривая нас. Павел зарычал, рванул клинок, высвобождая его, усмехнулся. «Твоя голова украсит мою коллекцию», — взревел он, и я оторопело посмотрел на призрака, решив, что тот совсем обезумел. «А затем я закончу с некромантом. Быстрее, чем мое сердце сделало один удар, призрак императора оказался вплотную к человеку с тростью и взмахнул клинком. Движение было настолько быстрым, что вместо лезвия я видел лишь смазанное пятно. Но человек с тростью только разочарованно покачал головой. А затем призрачный клинок со звоном столкнулся с тростью. Пришлый отвел удар намеренно небрежно, словно отмахнулся от назойливой мухи. «Какой самоуверенный нарушитель!» – произнес он, будто нарочно растягивая слова. «Это даже забавно!» Павел снова взмахнул клинком, но пришлый вытянул перед собой ладонь в черной перчатке и слегка сжал ее, и призрак императора рухнул на колени. «Мой покровитель поможет мне!» – прохрипел он. «Твой покровитель всего лишь жалкий червь, который по недоразумению стал в некоторых мирах чем-то вроде божества!» Раздраженно перебил его пришлый и презрительно скривился. «Уж не знаю, из каких соображений он решил дать тебе совет напасть на владыку перекрестков в его собственном мире. Это было храбро, но безрассудно. И сейчас, когда я размышляю, дать ли тебе второй шанс, ты пытаешься угрожать мне своим покровителем». Последняя фраза прозвучала с явным любопытством. Незнакомец сжал левую руку, и Павел захрипел, хватаясь за горло, словно ему было нечем дышать. Незнакомец же взглянул на меня и усмехнулся, обнажив белые зубы, ставшие продолжение рисунка. «А что думаешь ты, избранный Мары?» — уточнил он. «Я...» — голос сорвался на фальцет, а в горле вдруг резко пересохло, и я откашлялся, чтобы придать голосу уверенный тон. «В этом существе уже не осталось ничего от человека», — произнес я. «Вряд ли перерождение даст ему шанс». Незнакомец кивнул, давая понять, что принял мои слова к сведению, а затем обернулся к своему спутнику. «А ты что думаешь, Виха?» «Мы полагаем, что он хороший боец», — ответил мужчина в маске из мешковины. Его голос расслаивался, словно говорили разом несколько человек. «Если отправить его в дикий мир, он сможет изменить историю». Незнакомец кивнул и снова взглянул на лежащего на перроне Павла. «Ты нарушил правила, устроив бой в моих владениях», — начал он. «Раскурочил поезд и перевернул вагоны, заставив задержаться в пути множество душ, и за это ты попадешь в отстойник. Компания там собралась тебе подстать, так что скучать тебе не придется. А я пока подумаю, что с тобой делать». Он махнул рукой, и из здания зала ожидания вышли двое бледных юношей в белых рубахах и широких штанах. Они подхватили Павла за руки и потащили его по платформе. И мне показалось, что только теперь морок спал с глаз Павла. Он истошно закричал, словно понимая, куда его тащит. Теперь он не был похож на того самоуверенного бойца, которым был несколько минут назад. Вместо монстра по перрону волочился напуганный мужчина средних лет в облезлом парике, который даже не думал о сопротивлении. «Помоги, некромант», — начал он, и в его голосе слышалась мольба. «Помоги, я всего лишь человек, я ошибался», но я покачал головой и с сожалением произнес: «Поздно, мастер Павел, приговор уже вынесен, и вряд ли его можно обжаловать». «Некромант прав», — подтвердил незнакомец. «Нужно было думать раньше». Фигуры в белых рубашках исчезли в тени, утаскивая от нас Павла. Но испуганный голос императора еще долго молил о пощаде, постепенно ослабевая, пока не затих совсем. Незнакомец проводил взглядом гостя, а потом вернул мне свое внимание. От этого мне стало не по себе. Холодный изучающий взгляд словно стаскивал с моих костей кожу и мышцы. Мужчина склонил к плечу голову и улыбнулся, как добрый крокодил, готовый к трапезе. «Так вот, значит, Кавамара выбрала в помощники», — протянул он и цокнул языком. «Женщины выбирают сердцем и душой, даже такие, как Мара, хотя и логика в ее поступке прослеживается». Я поежился, не зная, стоит ли отвечать или гораздо умнее будет промолчать. «И ее выбор мне понятен», — продолжил мужчина, как ни в чем не бывало. «Ты молод, но при этом не глуп, умеешь держать удар и не поддаешься эмоциям. Знаешь, странно для твоего возраста быть настолько сдержанным. Я в твои годы наделал столько замечательных глупостей». Мужчина замолчал, оперся на трости замер. Глаза его затуманились, на губах появилась рассеянная заблудившаяся улыбка. В этот момент он выглядел как призрак, который окунулся в свои воспоминания. Его помощник не шевелился, будто тоже мысленно отправился в свое прошлое. Я же замер, не мешая собеседнику размышлять. Ждать я умел. Когда мужчина заговорил, его голос стал глуше, хотя под сводами вокзала раздавалось эхо от каждого сказанного им слова. «Мара все так же прекрасна, сестра моей невесты невероятно», — осторожно отозвался я. «Умный парень, прошелестел человек с мешком на голове. «Она всегда была дамой с характером», — продолжил мужчина с тростью. «Привыкла сама решать свою судьбу, никому не позволяла помогать ей, словно в этом было что-то постыдное». Собеседник вздохнул и покачал головой. «Тяжело с женщинами, особенно с теми, кто точно знает себе цену. Их не подкупить сладкими речами, не смягчить обещаниями или комплиментами, но и без них никуда. Может пройти много времени, но ту самую не забыть и не заменить никакой другой». Я обозначил кивок, соглашаясь со сказанным. «И Мара выбрала тебя, юношу, который сразился с цареубийцей и не просто остался в живых, а практически расправился с ним. Мне помог Хронос», — ответил я, машинально коснувшись ладонью бока. Незнакомец несколько секунд испытующе смотрел на меня, словно пытаясь понять, не шучу ли я, а затем запрокинул голову и громко рассмеялся. «Ему помог Хронос», — с трудом произнес он сквозь смех. «Ты слышал, Виха?» «Мы слышали», — подтвердил помощник. «Хорошая шутка, мальчик». «Цареубийца не просто так получил свое имя», — отсмеявшись, продолжил человек с тростью. «Это охотник на крупную дичь. Он переродился в диком мире, где на город время от времени опускается ядовитый туман, превращающий целые районы в кишащие мутантами заброшенные земли. Цареубийца десятилетиями работал в таких вот районах, выполняя поручения городских властей, а затем смог найти красного монарха, правителя тамошних земель, и убил его. После этого он расправился со многими великими жертвами, и ты первый, кто смог его остановить. А ты говоришь про Хроноса, ты не шутишь? Если бы не способность мастера над временем, цареубийца убил бы меня», — подтвердил я. «Так что мне просто повезло». «Удивительная скромность», — протянул разноголосый Виха. «Кажется, он и сам верит в то, о чем сказал. Я бы почуял лукавство. Итак, существует закон, в котором четко сказано, что некроманту перевести призрака за грань без его согласия нельзя», — продолжил незнакомец. «Именно потому, что неподготовленный призрак может устроить в межмирье такие вот инциденты. Ты знал это правило, избранный Мары. Ты часто ссылался на него, уж мне-то это известно, и нарушил его. Я хочу знать, почему». Он с любопытством посмотрел на меня, но взгляд его хитрых глаз говорил, что если я сейчас ошибусь с ответом, то вполне могу оказаться в компании Павла, том самом отстойнике, где меня не ждет ничего хорошего. Призрак Павла Петровича начал буянить, и угомонить его у меня не было никакой возможности, проговорил я, поэтому я решил доставить его на суд. Правда, я предполагал, что попаду на территорию Мары. Она коллекционирует такие вот экземпляры, но оказался почему-то у вас. Незнакомец вздохнул и закатил глаза. Самопожертвование ради спасения императорской семьи, потом самоубийственный поступок ради спасения империи, протянул он. Чего ждать от вас дальше, Павел Филиппович? Я только пожал плечами и произнес как можно более проникновенно. Так вышло. То есть вы признаете нарушение законов, весело уточнил мужчина. Я такого не говорил, поспешно ответил я. Незнакомец удивленно поднял бровь, и я продолжил. Я сказал, что вел на суд буяна, который мог стереть мою родину с лица мира. А кто кроме владыки Межмирья может рассудить спор с призраком? Он говорит логично, послышался голос Виха. Нам нравится, но закон четко гласит, что, начал было человек с тростью, но я его перебил с нарастающей уверенностью. Любой закон должен защищать права. Этот закон имеет изъян, которым могут пользоваться такие вот сверхсильные призраки. Они нипочем не хотят уходить, а развоплотить их нет возможности. Один такой вот призрак может чужими руками уничтожить целый мир, и на него нет решительно никакой управы. Как быть в таком случае? Ведь выходит, что права многих живых, да и неживых, в мире будут нарушены. За спиной незнакомца послышался хриплый смех, который расслаивался, эхом разлетаясь над пустой платформой. Мужчина с тростью обернулся к Виха и сухо уточнил, что именно тебя развеселило. По всему выходит, что малец прав, сквозь смех произнес Виха. Этот мертвый император мог уничтожить мир, если бы не вмешался некромант. Мой собеседник кивнул. Выходит, так, ловко выкрутились, Павел Филиппович. Благодарю, коротко поклонился я, но впредь прошу вас не просить суда в зале для отправки душ в другой мир. Их пришлось эвакуировать, чтобы направленные на перерождение не пострадали, а вот движение поезда мы остановить не успели, так что все одно без неразберихи не обошлось. Мужчина махнул рукой в сторону тоннеля, из которого доносились чьи-то голоса. «Но я учту вашу поправку в закон о переводе в межмирье». Он подошел ко мне и положил ладонь на мое плечо, и от этого прикосновения тело скрутило от резкого болезненного спазма, такого сильного, что мне с трудом удалось сохранить на лице невозмутимый вид. Виски заломило, словно кто-то мешал содержимое черепа большой ложкой, а затем боль отступила так же резко, как и накатила. «Для вызова на суд пользуйтесь этими вратами», — произнес незнакомец, указывая на мое запястье, «и не злоупотребляйте данным вам правом. Я не всегда такой добрый, поверьте мне на слово». «Спасибо», — с трудом прохрипел я, рассматривая странную отметину на коже, походящую на татуировку в виде черепа. «А теперь прошу меня простить, у меня еще много дел, да и вам пора», — продолжил собеседник. Я собирался ответить что-то вежливое, но не успел. Мужчина резко выдохнул мне в лицо, и перед глазами заплясала зеленоватая пыльца. Через мгновение платформа под ногами исчезла, и я провалился в черное ничто. Глава 20. Домой. Я рассчитывал, что просто перемещусь в особняк, в ту же комнату, из которой отправился в межмирье. Однако мой путь оказался немного сложнее и дольше, чем хотелось. Черное ничто, в которое меня отправил незнакомец с тростью, принялось бросать меня из стороны в сторону, словно я летел по трубе водного аттракциона. Желудок сжимался и отзывался тупой болью. Оставалось лишь радоваться, что я отказался от плотного завтрака. Спина горела, словно ее окатили кипятком, или с нее срезали кожу. Я потерял счет времени, пока летел, пока наконец над головой забрезжил свет, который быстро приближался. Скорость моего полета замедлилась, пока я не завис в черноте. Густой воздух не позволял упасть вниз, обняв плотным одеялом. Вокруг была упругая тишина, которую можно было резать ножом. Мне бы стоило испугаться, потому как полного безмолвия в природе быть не должно, как и тьмы, которая окружала меня коконом. Но внутри меня не отозвалось ни одной эмоции, словно их что-то выжгло. «Быть может», — сказалась усталость. Я на секунду прикрыл глаза и подумал, как было бы здорово остаться тут ненадолго. Просто заснуть и какое-то время не выбираться в реальность. «Выходи», — раздалось в моем сознании настолько отчетливо, что я встрепенулся и резко дернулся, пытаясь понять, откуда исходит звук. Но я все еще продолжал висеть в темной пустоте. Рядом никого не было, только внутри моей головы все еще звучал отзвук голоса, который я почти забыл. «Пора домой», — продолжил очень знакомый голос. Голос женщины, которой здесь быть не могло, потому что, судя по видению, которое даровала мне Мара, когда я гостил у нее, эта женщина начала все с чистого листа в новом мире. Забыла все, что было здесь, и была счастлива. Наверняка мое сознание создало этот голос, чтобы я пришел в себя. Запрокинул голову и увидел над собой портал, через который просматривалась часть интерьера какой-то ветхой комнаты. Призрачный свет покачивался, словно между мной и выходом висела вода. Портал был достаточно высоко, чтобы до него дотянуться. Пришлось несколько раз подпрыгнуть, чтобы наконец ухватиться за край. Пальцы обожгло лютым холодом, и я закусил губу до крови, чтобы не отдернуть руки. Я подтянулся и выбросил наружу руку до локтя, ухватился за что-то раскаленное, и едва не закричал от дикой боли, но все же заставил себя выбраться в материальный мир. Что-то сильно дернуло меня, вырывая из тьмы. Сустав в плече влажно щелкнул, и я сдавленно простонал. Звук ударил по ушам, давая понять, что вокруг меня был настоящий мир. Я выпал на пол того самого заброшенного крыла императорского особняка. Это стало понятно потому, что вокруг меня лежала разбитая мебель, и ощущались мои миньоны, которые только что отправились в межмирье. И лег на спину, раскинув руки и рассматривая затянутые паутиной потолочные балки. Пол был жестким, под лопатку впилось что-то вроде гвоздя, но вставать не хотелось. Вместо этого мне стало нужно ненадолго закрыть глаза и... «Вашество, Павел Филиппович, что случилось?» Эти слова вырвали меня из некоего подобия транса. В голосе Фомы слышался неподдельный страх, к которой примешивалось удивление. «Многое», — прошелестел я, с неохотой поворачивая голову. Друг сидел рядом, и стало понятно, кто выдернул меня из тьмы. Рука шамана была покрыта инеем, а ладони почернели от мороза. Парень выглядел встревоженным и готовым к нападению. Чего стоили когти, которые венчали его почти человеческие пальцы? «Что тут произошло?» — упрямо спросил питерский. «Свержение призрачной власти», — ответил я и кое-как сел. Только после этого увидел, что с моей одежды сыпется снег. На ресницах образовались льдинки. «И как вы это провернули?» подозрительно уточнил Фома, и я, наконец, понял, что не так. Парень смотрел на меня с подозрением, словно не верил, что я тот, за кого он меня принимает. Потому я с трудом щелкнул пальцами, и рядом образовался пенек, тот самый, с расколотым краем. Он застрекотал что-то и мигом бросился ко мне, обхватил корнями, тщательно прощупывая бока. Я охнул, когда хватка стала слишком сильной. Пень заворчал, обернувшись к шаману. При этом он потрясал свободным корнем. Показалось, что Фома и впрямь понимает, о чем говорит обеспокоенный тотем. «Это правда я», — усмехнулся я. «Теперь вижу», — ответил питерский, и я заметил, что его руки дрожат от напряжения. Фома встал на ноги и крепко взял меня под локоть, помогая подняться. «Полегче», — просипел я сквозь зубы, едва не потеряв сознание. «Кажется, я немного». Парень нахмурился, осторожно тронул меня за плечо, затем как-то странно зажал мою руку и предупредил. «Сейчас чуточку». Ответить я не успел. Шаман дернул предплечье, и меня захлестнуло горячей болью. Именно она привела меня в чувство, заставляя сердце забиться чаще. «Чуточку», — воскликнул я и понял, что из глаз брызнули слезы. «Лучше сейчас поправить», — сознанием дела пояснил парень и уже не так аккуратно прощупал плечо. «Это я вас дернул слишком сильно, потому как вы очень не хотели из зеркала выбираться». «Из зеркала?» — переспросил я и обернулся в ту сторону, откуда вывалился. На покрытой сеткой трещин поверхности виднелось изображение незнакомого парня со странным светящимся взглядом. Волосы его были всклокочены, и когда я попытался пригладить свои, то отражение повторило это движение. «Выгляжу я не особо хорошо. В гроб краши кладут», — согласился Фома и философски добавил, «Людмиле Федоровне бы это очень не понравилось. Иметь такой непрезентабельный вид ни один порядочный некромант себе позволять не должен». Я не удержался и засмеялся. Сначала едва слышно, а потом все сильнее и громче. Фома криво усмехнулся, а затем хлопнул меня по спине. На одно мгновение я замер, онемев от боли, и шаман понял, что сделал что-то не то. Развернул меня к себе спине и глухо выругался. «Что там?» — уточнил я настороженно. «Иголка с ниткой тут не помогут», — заключил парень и покачал головой. «Надеюсь, Яблокова не запомнила этот ваш пиджак и не станет спрашивать, куда он делся». «А раны?» — неуверенно спросил я. «Лекари подлатают», — совершенно спокойно ответил питерский и помог мне снять разорванный пиджак. «Как на коте заживет, что до шрамов, то пришло время вам обзаводиться собственными». Затем он подозвал одного из шаманов, которые топтались на пороге, и велел тому снять куртку. Парень быстро исполнил указ. Питерский помог мне одеть чужую вещь, прикрыв спину, а потом распорядился: «Найдите лекаря, пусть мигом окажется здесь». Имперский некромант поцарапался. «Надобно подживить». «До Лаврентия Лавовича не дотяну», — уточнил я. «Не дотянете», — сдержанно возразил Фома. Пенек заверещал так громко, что я скривился и погрозил ему пальцем. «Не нагнетай, ступай домой и скажи всем, что все хорошо». Пень внезапно ухватил меня за ладонь и оставил в ней небольшой свежий листок, и лишь потом провалился под пол. «Подарок я бережно положил в карман брюк. Хорошие они у вас, как котята», — покачал головой питерский и подставил плечо. «Пойдемте отсюда, плохое тут место, гнилью несет». И как только император позволил такому бардаку твориться под своим носом. Последнюю фразу он произнес так тихо, что услышать его мог только я. Мы переглянулись, понимая, что случайности во всем произошедшем нет. «Скажи, тебе показалось, что остальное здание жилое?» — осведомился я также негромко. «Не думаю, что тут жил кто-то важный, вашество. В комнатах все по-простому, ни шелков, ни кружев. Часть лампочек выгорели, ковры истоптаны, по углам плесень. Неужто все так плохо у правителя?» «Не думаю, что здесь живет правящая семья», — озвучил я нашу общую догадку, и остановился, чтобы унять взметнувшуюся внутри ярость. «Глаза у вас странные, вашество», — отметил Фома. «Как бы другие не заметили, вам бы притушить фонари эти». «Попробую», — хмыкнул я и зашагал дальше. «Кто тут был?» — спросил шаман. Я понимал, что клятва может не позволить нам говорить о произошедшем за пределами резиденции, потому убедился, что у нашей беседы нет свидетелей, и быстро поведал о мертвом императоре. Фома не задавал уточняющих вопросов, слушал внимательно, во все четыре уха, затем быстро кивнул. «Хорошо, что вам удалось избавиться от этого монстра. Вопрос с депортацией пришлось решать не совсем обычным путем». Я скривился от нечаянного движения, когда чужая одежда коснулась раны. «Чем вам спину распахало?» — буднично уточнил друг. «Крыльями», — выдохнул я. «Опять? В прошлый раз вроде одежу не попортили, когда в остроге. Теперь по-другому получилось». Я пожал плечами и тут же скрипнул зубами. «Главное, на людях не показывайте. Синод может не понять», — мудро заметил Фома. «Хотя бы пока. А там как пойдет». Я вновь засмеялся, понимая, что весь этот разговор можно считать ересью. Рубашка оказалась испачкана и местами изорвана. И как я ни старался, так и не смог понять, когда я так успел испортить одежду. Возможно, железнодорожная платформа Межмирья, на которую мне пришлось падать, все же была вполне реальной. «Вы смогли вывести слуг?» Фома кивнул. «Правда, выводить пришлось через черный ход. Особняк пуст. Ни живых, ни призраков». «Хорошо», — пробормотал я и направился к дверям. На пороге нас ждали жандармы. Они послушно расступились, выпуская нас наружу. Тотчас ко мне подскочил невысокий человек, за плечами которого виднелся тотем ангела. «Где раненый?» – деловито уточнил незнакомец и остановил на мне свои пронзительные глаза. «Вы тот самый некромант, оставьте нас», – попросил я, и почти сразу все сотрудники отошли подальше. «Как же вас так угораздило?» – насупился мужчина. «Надо было вперед выставить помощников, а вы бы пошли туда первым», – оборвал я лекаря, и тот стушевался. «Я не боец, вот и не рассуждайте о вещах, в которых ничего не понимаете», сурово заявил я и велел: «Залечите сколько сможете, остальное сделает семейный лекарь, не понадобится другой». «Я все сделаю как надо», — обиженно фыркнул придворный целитель и развел руки в стороны. Отхлынувшей светлой силы, меня буквально выгнуло дугой. Энергия прокатилась по всему телу, раскаляя кости и напитывая светом каждую мышцу. «Спалишь!» — крикнули совсем близко, и вспышка погасла. Лекарь обескураженно оглядывался, не понимая, кто его ударил. Рядом стоял призрак в сером мундире и едва сдерживался, чтобы не пнуть снова нерадивого слугу. «Зараза, голову бы снести за такое. Что происходит?» — залепетал лекарь. «Призраки посчитали, что вы на меня напали», — просипел я, ощущая в каждой жиле чуждую силу. «Они меня не так поняли», — принялся оправдываться мужчина. Он попятился. «Мертвых не обмануть», — зловеще протянул я, и глаза лекаря расширились. «Господин некромант, я ведь не знаю, как темных целительствовать, потому и постарался от души. Ступай, пока духи не решили проверить, насколько ты искренен», — позволил я. Повторять не пришлось. Мужчина оказался на редкость прытким и рванул прочь с невероятной скоростью. «Гляди какой!» — покачал головой призрак князя и обернулся ко мне. «Думается мне, что он не случайно. Главное, что помог», — отмахнулся я, осторожно повел плечами. «Спасибо вам, Николай Иванович Шуйский», — представился князь. «Давно вы тут?» — уточнил я. «Успел повидать всякого», — кивнул мужчина и помрачнел. Мы направились прочь от здания молча, хотя, судя по виду Фомы, у помощника было много вопросов. Просто задавать их в присутствии подчиненных он не хотел. Я же думал про Виха и того таинственного незнакомца. Интересно было бы узнать о нем побольше. Быть может, судьба еще сведет нас, хотя мне бы очень не хотелось этого. «Павел Филиппович», — послышался робкий голос одного из дружинников, охранявших территорию. «Осмотр окончен, призраков в здании не обнаружено», — перебил его Фома. «Отчет будет составлен, подписан и направлен в канцелярию». «Хорошо, Фома Ведович», — растерянно ответил мужчина. Я же только кивнул и направился к призракам, которые ожидали меня у парковки. Мертвые о чем-то беседовали, но, заметив меня, разговор мигом стих. «Все, кто хочет покинуть этот мир и начать все с чистого листа, прошу сделать шаг вперед», — начал я, — «и я переведу вас в Межмирье. Те же, кто желает остаться, должны пообещать мне, что не будут озорничать и причинять вред живым». «Мы бы никогда», — начала дама с веером и замолкла под моим мрачным взглядом. «Никакие живые не должны страдать от вашего произвола. Я вам запрещаю вредить живым». Последние слова прозвучали в полной тишине. «Но нам надо питаться», — возразил кто-то. «Если при этом будут страдать слуги, гости или члены правящей семьи, то вы будете голодать и становиться тенями. Или решайте свою судьбу как достойные подданные империи». Дамы зашушукались, прикрывая лица. Подростки испуганно заозирались. «Пожалейте детей», — подал голос Фома. «Я, быть может, и не благородной крови, но считаю, что отрокам надо дать шанс начать новую жизнь. Они достойны счастья. А тут дети однажды одичают и станут добычей кого-то более сильного». Вперед выскочила высокая дама, которая до того язвила. Она убрала от лица веер и показала лишенный плоти череп. Никто не обидит наших детей. Я не отвел взгляда от ее изуродованного лица. Дождался, пока она успокоится, и призрачная кожа вернется на кости. Так дайте им будущее, совершенно спокойно ответил я. Будьте сильными. Не стоит прятаться по углам в тенях. Здесь вас не ждет ничего, кроме забвения и тьмы. А что с Павлом? Поинтересовался кто-то из толпы. Он покинул этот мир, и вдруг не начнет все заново, просто ответил я, и по толпе пронесся настороженный шепот. Покинуть этот мир решили многие, в том числе высокая дама. Вернее, она милостиво согласилась на переход после долгих уговоров призрачной свиты. Видимо, призраки из тех, кто решил остаться в особняке, очень хотели избавиться от злобной дамы и ее подопечных. После того, как большая часть призраков вышла вперед, я открыл врата, за которыми показался зал ожидания, и в этот раз он был нормальным, с рабочими табло и множеством ожидающих. Призраки принялись прощаться с теми, кто остается. Дети выглядели взбудораженными, а некоторые испуганными. «Некромант не врет», – неожиданно громко сообщила язвительная дама и бросила на меня полный надежды взгляд. «Я вижу это, и знаю, что все мы однажды встретим тех, кто нам дорог. Ничего не бойтесь, идемте». Все желающие уйти разом потянулись к порталу. Когда я закрыл врата, в саду особняка остался едва ли десяток человек. Николай Иванович откашлялся, привлекая мое внимание, и подошел ко мне. «Павел Филиппович», — начал он, — «при жизни мне довелось принять участие в десятке войн, так что боец я опытный, и хотел бы послужить еще на славу империи». Я удивленно поднял бровь, а затем осторожно ответил: «Николай Иванович, если я вас правильно понял, вы хотите пойти в мою дружину?» Призрак кивнул, и я продолжил: «Все мои бойцы живут в Межмирье на болотах, и боюсь, члену императорской семьи там будет неуютно. Там свои правила, и людей княжеских кровей там нет». Мужчина улыбнулся: «Я видел двух разбойников, которых вы призвали на разведку. Неплохие бойцы, своеобразные, но не дурные. Я такое сразу вижу. А про то, что среди бойцов дворян нет, так это не беда. Я и при жизни то мог найти общий язык с солдатами, а за долгое время посмертия многое переосмыслил, так сказать, обрел мудрость. Так что думаю, мы сработаемся». «Хорошо, вам придется принести клятву верности. Как будете готовы?» «Можно прямо сейчас», — с энтузиазмом откликнулся призрак, и я произнес: «Тогда повторяйте за мной». Князь произнес клятву и замерцал, довольно улыбнулся. «Сработало, я это ощущаю. Спасибо за возможность, мастер-некромант». Я только кивнул и обернулся к оставшимся призракам. «А вы дайте мне слово, что не будете нарушать покой живых». Духи переглянулись и послушно произнесли клятву. Я кивнул, довольный результатом, и произнес: «И помните, когда я вошел в то заброшенное крыло, покойный император пообещал, что убьет меня. И вот он, я. А где тот Павел?» Духи озадаченно переглянулись. «Вот то-то же», — многозначительно закончил я, а затем развернулся и с видом победителя направился к машине. Глава 21. В гостях хорошо, а дома лучше. Когда я устроился на заднем сиденье, машина тронулась в путь. Как только мы выехали за территорию резиденции, я откинулся на сиденье с глухим стоном. «Что с вами, Павел Филиппович?» — воскликнул Фома, давя на газ. «Ничего страшного, дружище», — ответил я, не открывая глаз. «Просто я ужасно устал». «А виду не подавали», — уже спокойнее проговорил питерский. «Нельзя показывать слабину перед посторонними, иначе они поймут, что ты не бессмертный». «Так вы и не такой», — философски заметил шаман. Я приоткрыл веки и уточнил: «Как твои руки?» «Да что с ними станется», — отмахнулся парень. «Ты в перчатках», — отметил я и нахмурился. «Ожоги от мороза сойдут к вечеру. Не извольте об этом беспокоиться. У меня все заживает быстро. Да и лекарь мне немного помог, пока вы отводили мертвых на тот вокзал. Не знаю, как вышло, что я выбрался из зеркала. Это было странно». «Странно», — повторил Фома и скривился, словно попробовал лимон. «Я бы сказал, что это было жутко, вашество. Хорошо, что я не стал ожидать вас снаружи и вошел в тот зал. И еще рад, что остальные не видели, как стекло треснуло и из него показались ладони». Я невольно содрогнулся, представив это зрелище. «Но я узнал манжеты вашего пиджака, да и запонки у вас запоминающиеся. Значит, права была Яблокова, что надо всегда одеваться прилично», — хмыкнул я. Питерский кивнул и продолжил: «Если бы не запонки, то я наверняка бы разбил то зеркало. Но как увидел герб, то ухватил вас за руку и потянул на себя. А когда понял, что не удержу долго от холода, то дернул. Немного перестарался, конечно, но другого выбора не было. Спасибо, искренне поблагодарил я. Не хотел бы я остаться там. Я вспомнил странное ощущение, которое испытывал, находясь в пустоте. Оно не было жутким, но казалось противоестественным. Мир мертвых такой холодный, тихо уточнил питерский. Если смотреть со стороны живых, то он пустой, ответил я, немного подумав. Все, что мы ощущаем, отвлекает нас от по-настоящему важных размышлений. А мертвые могут себе позволить не замечать боли, холода или голода. Людмила Федоровна говорила, что она испытывала голод и тоску, потому что она не смирилась со смертью. Призраки, которые остаются здесь, все еще считают себя частью этого мира, мира живых, но им тут не место. Всем, кивнул я. Просто кто-то должен получить последние уроки, кто-то обязан смириться с тем, что вернуть жизнь не получится. Кому-то важно попрощаться и, наконец, перестать бояться. А говорите, что мертвые не испытывают ничего, заметил Фома. Не совсем так, я усмехнулся. Они помнят свои прижизненные эмоции. Это память, которая продолжает контролировать их после смерти. Они цепляются за прошлое, потому что ничего другого у них уже нет. Когда они осознают, что обратного пути нет, то могут идти вперед. Некоторым для этого надо много времени. Я рад, что Яблокова не ушла, буркнул Фома. И я этому рад. Она погибла внезапно. Хорошо, что тот артефакт был на ней. Он помог ее душе задержаться в этом мире. И он дал ей возможность остаться собой настоящей. Вы никогда не спрашивали ее о смерти? Вдруг спросил парень. О том, как она погибла на самом деле. Это очень личное. Я поерзал на сиденье, ощущая, как саднит спина. Такие вещи рассказывают по своей воле. Даже мертвых спрашивать о таком неприлично. Но обычно они сами охотно об этом говорят. А наша женщина не говорит, заметил Фома. Есть такое, согласился я. Быть может, так и лучше. Все произошло давно. Времена тогда были лихие. А Виноградова была далеко не невинной овечкой. Скорее она была тигрицей, усмехнулся питерский. Некоторые ее истории кажутся остросюжетными фильмами. Парень помрачнел и продолжил, словно размышляя вслух. Иногда она задумывается о чем-то и смотрит сквозь окно, и при этом становится такой холодной и чужой. Мне кажется, она вспоминает о том дне, или о тех людях, которые причинили ей зло, и в этот момент я боюсь напугать ее лишним словом. Беспокоюсь, что она не сможет больше улыбаться. Людмила Федоровна, сильная женщина, уверил я друга. Она пережила страшное, осталась в своем доме, заботилась о себе, как умела, и смогла принять нас в свою семью до того, как вернулась к новой жизни. Не каждый призрак способен на такое. Никто не способен, предположил питерский, и я кивнул. Надо ее вместе с Иришкой позвать в театр. Думаю, что ей понравится. Как считаете? Для начала стоит выяснить, какие выступления ей по вкусу. Полагаю, что это будет уместно. Наша женщина ужасно переживает, что ты уедешь, и она будет надолго оставаться одна. Ей стоит чаще выходить из дома. Она и так была к нему привязана много лет. Мне казалось, что она захочет его покинуть, как только получится. Дом кажется ей чем-то надежным и привычным. Я пожал плечами и вновь охнул. Болит, обеспокоенно уточнил Фома. Я вызвал Лаврентия Лавовича. Он обещал ждать нас дома. Надеюсь, Козырев не станет озорничать с нашим лекарем. Василий, мужик не глупый, усмехнулся питерский. Он может дурить для вида, но вреда от него не будет. Ну, раз ты так считаешь, вздохнул я. Я в людях разбираюсь, вашество. Вы только придумывайте для него заботы, чтобы старик ощущал себя полезным. Хотя, раз у меня будет кусок его зеркала, то я стану об этом беспокоиться. Может, он к тебе и заглядывать не станет, предположил я. Уж поверьте, у меня Козырев будет бывать часто, хохотнул Фома. Спорить я не стал. Питерский и впрямь хорошо разбирался в людях, по крайней мере в живых. А призраки чаще всего продолжали хранить привычки, которые имели до смерти. У ворот дома обнаружилась знакомая машина, у которой стоял Гришаня. При нашем приближении он снял кепку в приветствии. Какой франт нарисовался, беззлобно фыркнул Фома и кивнул парню в ответ. Тот подошел, когда машина притормозила, и заговорил, наклонившись к приоткрытому окну. «Здравы будьте, господа, я привез вашего целителя. Вы уж ему скажите, что меня бояться не стоит, и я его тут обожду и отвезу назад. «Хорошо», — ответил за меня питерский и протянул парню купюру. «Незачем, барин», — нахмурился Гришаня. «За заботу и простой», — пояснил Фома с металлическими нотками в голосе. Водитель взял деньги и поклонился. «Спасибо за доброту, ваше благородие». Машина вкатилась во двор, и я только там выразил свое удивление. «А ты, оказывается, умеешь быть важным и щедрым», — добавил за меня шаман и тяжело вздохнул. «Я давно знаю, что нельзя экономить на людях. Можно найти дешевле продукты, а человеку, который их принес, надобно дать немного на чай, чтобы окупить его усталость». «Ты прав», — кивнул я и вышел из салона. И только в этот момент заметил лекаря, сидящего на лавке между розовых кустов. Он выглядел немного сонным. «Лаврентий Лавович, а чего это вы в дом не вошли? Неужто вас не впустили? Доброго денечка, господа», — улыбнулся нам целитель. «Я просто решил присесть ненадолго, подышать воздухом, и немного задремал». Парень внезапно замолчал, уставившись на меня. Его лицо посерьезнело, а затем на нем появилось что-то вроде недовольства. «Кто с вами работал, Павел Филиппович? Что за коновал?» «Придворный лекарь», — ответил за меня Фома, и призраки ему уже отвесили пенделя. «Что случилось?» — обеспокоенно уточнил я, невольно поправляя на плечах чужую куртку. «У вас ожоги, которые обычных глаз не заметит. Ощущение, что вас хотели спалить». Я вспомнил, что призрак именно так назвал поступок целителя в резиденции. «Будут последствия», — вместо этого уточнил я. «Я все уберу», — деловито пояснил Лаврентий и указал на дверь дома. «Входите. Не во дворе же мне исправлять то, что натворил какой-то неопытный мальчишка. Я не стал говорить, что человек, который меня обжег, не был юнцом. Мне стоило поразмышлять об этом без свидетелей, потому как выводы напрашивались не самые радужные. Додуматься, темного прожечь, как шашлык», — бормотал Лаврентий, сбрасывая пиджак прямо на пол. Он развел руки в стороны, и за его спиной возник ангел. Хоть я и привык к его виду, но все равно в очередной раз восхитился тотему семейного лекаря. Тот внимательно посмотрел на меня и нахмурился, прямо как его хозяин. Фома стянул с меня куртку, которая умудрилась прилипнуть к рубашке. «Как же вас так угораздило?» — охнул лекарь, обходя меня. Питерский вскинул голову, словно услышав что-то наверху, и, извинившись, быстро поднялся по лестнице. «Мы же прошли в приемную, где Лаврентий принялся причитать. Чем вам разворотило спину? Ощущение, что кто-то ковырнул ее ножом для консервных банок. Дважды. Шрамы останутся. Думаю, что это не самая большая проблема», — попытался пошутить я. «Главное, чтобы вам было с чем работать. Так вы не скажете, что произошло», — сурово отозвался лекарь. Я прикрыл дверь, опасаясь, что нас может услышать случайный гость, и вернулся к целителю. «У меня появились крылья», — тихо сообщил я. «Это как корона, которую надо иногда поправлять», — криво усмехнулся Лаврентий Лавович, а потом улыбка съехала с его лица. «Вы серьезно? Я бы подумал, что это иллюзия». Но пиджак оказался разорван, как и рубашка, я полагаю. Кожа была повреждена. Фома решил, что мне нужна срочная помощь и до дома я не дотяну. «Учитывая рану», — произнес лекарь себе под нос, — «но края запеклись. Тот юнец нечаянно оказал вам услугу, остановив кровотечение. Вы же ему не продемонстрировали раны», — решил, что не стоит афишировать такое. «Не ровен час, кто-то надумает сделать меня своим тотемом». Ангел лекаря приподнял бровь, словно оценил иронию, а потом принялся за работу. Тело окутало мягкое тепло, и каждый нерв отозвался острым уколом боли. «Потерпите», — велел Лаврентий, — «ожоги надо обработать, иначе вы не сможете полноценно взывать ко тьме несколько дней, а быть может и дольше». «Меня это не устраивает», — прошипел я. «Вы контролировали крылья?» — между делом поинтересовался парень. «Мне казалось, что да», — признался я, — «но я не могу быть уверенным. Они пропали довольно быстро, когда я переместился на иную сторону. Вы оказались там, куда стремились». Я открыл рот, чтобы ответить и замер, потому что только теперь понял, что мог оказался не в чертогах Мары из-за крыльев. Вероятно, именно они переместили меня немного не в то место. «Нет», — запоздало ответил я и устало улыбнулся. «Давайте я вам все расскажу в другой раз. Я сейчас хочу отдохнуть от всего произошедшего». «Конечно», — кивнул лекарь.